Олегу Васильевичу Волкову. Гомон площади Петровской, знаменка, коровий вал, драгоценные обноски, кто их с детства не знавал? Кто при Чистенке не холил, божедомки не любил, по Варварке слез не пролил, якиманку позабыл? Сколько лет без меры длился этот славный карнавал? На Покровке я молился, на Мясницкой горевал, а Тверская, а Тверская, сея праздник и тоску, от себя не отпуская, провожала сквозь Москву. Не выходят из сознания, хоть иные времена, эти древние названия, словно дедов имена. И живет в душе не тая, пусть нелепо, но своя, это звонкая, святая, поредевшая семья. И в мечте невозможном, словно вижу наяву, что и сам я не в безбожном, а в божественном живу.